Глава 38. Арсений. Разговор с сыном. Одна из самых больших проблем на сегодня — это отношения с Димой. Вроде и понимаю, что парень на меня в обиде, что я поступил жестоко по отношению к собственной жене и его матери, бросив ее ради другой женщины. Но ведь и он, как уже взрослый мужик, должен меня понять. Обида обидой, но прошло достаточно времени, чтобы успокоиться и трезво посмотреть на ситуацию. Я не обязан жить с нелюбимым человеком только для того, чтобы всем хорошо стало. Всем, но не мне. После того, как удается договориться с Любой относительно раздела квартиры и алиментов, я с облегчением выдыхаю. Ну, разумеется, ненадолго. И хотя любимая женщина мне больше не треплет нервы, просыпается характер у Ариши. То, чего я больше всего боялся. Узнав, что я на следующий день иду получать развод, она зазывает меня в свою комнату для разговора. Вот уж чего-чего я не ждал от дочери, так это попыток помирить меня и Риту. Мне даже в голову не могло прийти, что Арише срочно понадобилось со мной это обсудить. Дочь выглядывает наружу, прежде чем закрыть дверь. Боится, что Люба подслушивать будет. А я, глядя на ее суетливость, чувствую, что разговор будет не из простых. «Папа, я тебя позвала, чтобы кое-что обсудить», — кусает губы, косясь на дверь. «Ты же завтра будешь с мамой официально разведен?» «Да, буду», — киваю. «Может, ты не будешь торопиться?» «Что значит не торопиться? О чем ты?» Вопрос Ариши меня удивляет. То есть все это время она меня поддерживала, а теперь обратно хочет жить с матерью? Да еще чтобы я был тут же. Может, ты подождешь с разводом? Куда тебе торопиться? Ты о чем, детка? Я уже живу с другой женщиной, на которой хочу жениться. И при этом нахожусь в браке. Тебе не кажется, что это ненормально? Пап, ведь мы не знаем, какая она, понимаешь? Зачем спешить? Я понимаю, что в тебе проснулся ребенок 4 лет. Хмурюсь. «Скорее всего. Или мать накрутила. Ты же к ней ездишь? Я что, не вижу? Вон, кроссовки из дома приволокла». «Нет, папа». Аж покраснела. «Мама говорит, что не против тебя и Любы. Я сама хочу». «Ты хочешь? То есть двое взрослых людей не хотят, а ты хочешь?» С трудом сдерживаю злость. В конце концов, ребенок не виноват, что любит обоих родителей. И что оба родителя больше не любят друг друга. «Ты пойми, твоя мама тоже будет после развода свободна. Она женщина еще молодая, тоже одна не останется. А вот меня уже назад все равно не примет. Так что за нее не беспокойся. И квартиру я пока делить тоже не собираюсь, если ты об этом». «Я не об этом». Арина как-то съеживается вся и даже немного отстраняется. «Дочка, не обижайся. Но развод — это все-таки дело мое и твоей мамы. А мы не перестанем тебя любить, понимаешь?» «Понимаю», — кивает. «Но все равно не торопись». Я понимаю, что она пытается что-то сказать, но у нее не хватает аргументов и смелости. «Ариш, давай так. Ты говоришь, что там у тебя за опасения, и не ходишь кругами вокруг да около. А я постараюсь это учесть, хорошо?» Арина радостно меня обнимает и шепчет. «Я люблю тебя, папочка, сильно-сильно, но она меня пугает. Я боюсь, что тетя Люба...» «Что, тетя Люба, что с ней не так?» Спрашиваю так же тихо. «Ты живешь в ее доме, она за тобой следит, ухаживает. Или что-то было? Можешь объяснить?» «Нет, ничего не было, просто мне страшно». Разговор с Ариной вызывает какое-то тяжелое чувство. И не пойму, почему. Конечно, девочка переживает. Сейчас ей стало совсем очевидно, что так, как раньше, уже не будет. Что вот она, взрослая жизнь со взрослыми проблемами. Возраст сложный, ситуация непростая, но тут уж ничего не сделать. На следующий день я получаю документ о разводе. Ну все, свобода. Только вот почему-то меня это... Не то чтобы не радует. Я и сам чувствую тревогу. Безосновательную и поэтому еще более пугающую. В этот же день мне пишет Дима, и я предлагаю ему пересечься. Все-таки нужно как-то объяснить ему свою позицию. Не собираюсь я разрывать отношения с сыном. Я его воспитывал, я любил его, черт побери. И как бы там ни было, но мой развод с Ритой пришелся на его взрослый возраст. Это Арише сложно, она подросток все-таки, а у Димы скоро своя семья будет. Мы с ним встречаемся вечером, в кафе. Вести к Любе я его не хочу, да и на его территории общаться мне тоже будет некомфортно. «Как дела?» Смотрит на меня, как на врага народа, хотя и видно, что старается сдерживаться. Я сегодня получил развод. «Поздравляю, я в курсе. Хорошо себя чувствуешь?» «Ты должен меня понять». Опускаю глаза. «С Димой разговаривать в разы сложнее, нежели с Аришей. Он-то сын мамы. Всегда Риту любил». «Понять в чем?» «В том, что я не просто твой отец, я еще и мужчина. И так как ты тоже мужчина, сейчас мы разговариваем на равных. У тебя есть девушка, ты ее любишь. Но поверь, рано или поздно может случиться так, что чувства пропадут. И ты найдешь другую. Или она. И это вовсе не значит, что вы плохие люди. Это значит, что вы больше не нужны друг другу». «Вы с мамой 20 лет прожили, а теперь вы не нужны друг другу?» Криво усмехается. «Да, прожили 20 лет. И я не говорю, что твоя мать плохая. Просто для меня она мать моих детей. Но, увы, уже давно не любовница. И жизнь у меня пока что не закончилась, понимаешь? И мне тоже хочется красивую женщину для близости». «То есть мама некрасивая, а вот эта вот, которая уже в климаксе, красивая?» Бесцеремонно интересуется сын, а я с трудом сдерживаюсь, чтобы не высказать все, что думаю о его воспитании. «Дим, не будь злым». «Я не злой, но ты просто ушел, оставив записку. Поступил некрасиво и малодушно». «Я признаю это. Мне не хватило смелости сказать это Рите в лицо. Прости. Она хорошая женщина, прекрасная мать и, наверное, идеальная жена, но сердцу не прикажешь. Ты же умный парень». «Что дальше планируешь делать?» Дима резко обрывает. Смирился. И его гнев поостыл. Он такой. Долго психовать не умеет. Сразу переходит к делу. «Ничего», — отвечаю четко и твердо. Мой шаг навстречу сыну. «Я официально свободен, Рита тоже. Судиться за имущество и опеку я не собираюсь. Арина слишком взрослая, чтобы определять свое место жительства. Квартиру трогать не собираюсь. В ней есть доля каждого, и если пилить ее, толку будет ноль, копейки. А место, где все смогут собраться, нужно. Начну копить себе на квартирку или дачу, еще не определился. Как сам? Как мать?» Дима расслабляется и рассказывает про то, как с невестой ездил к Рите, что Лера ей понравилась, что они обустраиваются в съемной квартире. Про работу, про то, как мать переживала в первое время, но сейчас все хорошо. Работает, на кружки ходит. Медленно, но верно, все пришло в норму, несмотря на мое отсутствие в их жизни.